Глава вторая. Взгляд на Париж. Невероятные. Все эти успехи наших армий отражались на Париже. Париж — близорукий город, всегда обозревавший лишь узкие горизонты, разве что какой-нибудь великий народный порыв выводит его за рамки материальных интересов. Париж, уставший смотреть на кровь, лихорадочно бросился в вихрь развлечений, помышляя лишь о том, чтобы отвлечь свое внимание от театра военных действий, какой бы славной для Франции ни была драма, которую там разыгрывали. Большинство артистов комедии «Францесс» и театра «Фейдо», сидевшие в тюрьме как роялисты, после переворота 9 Термидора вышли на свободу. В комедии «Францесс» и театре «Фейдо» публика яростно рукоплескала Лариву, Сен-При, Моле, Дазенкуру, мадемуазель Конта, мадемуазель Девьен, Сен-Фару и Эль-Левью. Зрители ринулись в театр, где начинали освистывать Марсельезу и требовать пробуждения народа. Наконец, стала появляться золотая молодежь Фрерона. «Мы все время говорим о Фрероне и золотой молодежи, не представляя достаточно четко, какими они были на самом деле. Расскажем же об этом». Франция знала двух Фреронов. Один из них был порядочным человеком, честным и строгим критиком. Возможно, он заблуждался, но, по крайней мере, его заблуждения были чистосердечными. Это был Фрерон-отец, Эли Катрин Фрерон. У другого не было ни стыда, ни совести. Единственной его верой была ненависть, единственной движущей силой — месть, единственным богом — корысть. Это был Фрерон-сын, Луи Станислас Фрерон. На глазах отца прошел весь XVIII век. Будучи противником любых нововведений в искусстве, он обрушивался на все литературные новшества во имя Рассина и Буало. Будучи противником любых политических новшеств, он обрушивался на них во имя религии и королевской власти. Он не отступил ни перед кем из гигантов современного философизма. Примечание. Мы не думаем, что слово «философизм» правильно звучит по-французски с академической точки зрения, но оно точнее выражает нашу мысль, чем слово «философия». Примечание автора. Конец примечания. Он нападал на Дидро, полуаббата, полуфилософа, явившегося из своего города Лангера в сабо и простой куртке. Он нападал на Жан-Жака, приехавшего из Женевы почти без одежды и денег. Он нападал на Д'Аламбера, подкидыша, найденного на церковной лестнице и долгое время звавшегося Жан-Лерон, по названию церкви, на ступеньках которой его нашли. Он нападал на знатных вельмож по имени Монтескье и господин де Бюфон. Наконец, пережив гнев Вольтера, попытавшегося ранить его своими эпиграммами, убить сатирой бедняга и раздавить комедией «Шотландка», он встал на ноги и бросил ему в лицо в разгар его триумфа: «Помни, что ты смертен». Фрерон-отец умер раньше двух своих великих противников, Вольтера и Руссо, в 1776 году от приступа подагры, вызванного закрытием его журнала «Литературный год». Журнал был оружием этого борца, палицей этого Геркулеса. Лишившись оружия, он не захотел больше жить. Сын, чьим крестным отцом был король Станислав и соучеником Робеспьер, испил до дна горечь, которую общественное мнение подливало в отцовскую чашу. Множество оскорблений, собравшихся за 30 лет над головой отца, обрушилось на голову сына лавиной позора. Его безбожная вероломная душа не смогла этого вынести. Отец был непобедим благодаря своей вере в то, что он свято исполняет свой долг. Сыну же нечего было противопоставить людскому презрению, которое подавляло его, и он стал жестоким. Его презирали несправедливо, ибо он не отвечал за поступки отца, и тогда он решил заслужить ненависть по праву. Лавры Марата, выпускавшего газету «Друг народа», не давали ему покоя. Он создал газету «Оратор народа». Робкий по характеру, Фрерон не ведал предела жестокости, так же, как не ведал предела собственной слабости. Когда его послали в Марсель, он держал в страхе весь город. Карье топил людей в Нанте, Коло де Эрбуа устраивал расстрелы в Лионе, Фрерон в Марселе превзошел всех. Он расстреливал людей из артиллерийских орудий. Как-то раз после очередного залпа он решил, что некоторые из осужденных упали вместе с теми, кто был убит, и прикинулись мертвыми. У него не было времени выискивать уцелевших, и он вскричал: «Пусть те, кто еще жив, встанут! Родина их прощает!» Несчастные, которые остались целыми и невредимыми, поверили его словам и поднялись. «Огонь!» — приказал Фрерон. Орудия дали еще один залп, и на сей раз они потрудились на славу. Никто больше не вставал. Когда он вернулся в Париж, город был охвачен порывом к милосердию. Этот друг Робеспьера стал его врагом. Якобинец Фрерон сделал шаг назад и оказался среди кордильеров, почуяв приближение девятого термидора. Он стал термидорианцем вместе с Тальеном и Барасом, выступил против Фукье-Тенвиля, посеял, подобно Кадму, зубы змеи, что зовется революцией, и тотчас же все увидели, как из крови старого режима и из грязи нового показалась поросль золотой молодежи, вожаком которой Фрерон стал и которая взяла его имя. Эта золотая молодежь, в противовес санкюлотам, носившим короткие волосы, прямые куртки, брюки и красный колпак, носила либо длинные косы, как во времена Людовика XIII, которые именовались каденетками в честь придумавшего их Кадене, младшего сына Люина, либо волосы на косой пробор, не спадавшие на плечи, их называли собачьими ушами. Они снова ввели в моду пудру и обильно посыпали ею прическу, приподнятую с помощью гребня. Как повседневную одежду они носили очень короткие рединготы и короткие штаны из черного и зеленого бархата. В парадном костюме сюртук заменялся светлым фраком прямого покроя, застегивавшимся на уровне груди с фалдами до икр. Муслиновые галстуки были пышными и чудовищно накрахмаленными. Жилеты шились из пике или белой бумазеи с большими отворотами и бахромой. Две часовые цепочки свисали поверх коротких жемчужно-серых либо ярко-зеленых атласных штанов, доходивших до середины икры, где они застегивались на три пуговицы и заканчивались множеством оборок. Шелковые чулки желтого, красного или синего цвета с поперечными полосами, туфли-лодочки, тем более изящные, чем более открытыми и узкими они были, а также складной цилиндр под мышкой и огромная трость в руке завершала костюм невероятного. Почему же насмешники, нападающие на любое новшество, звали этих людей, составлявших золотую молодежь, невероятными? Мы сейчас ответим на этот вопрос. Чтобы отличаться от революционеров, было вовсе недостаточно сменить костюм. Следовало также изменить язык. Грубый говор 93-го года и демократическое обращение на «ты» надлежало подменить слащавым языком. Поэтому вместо того, чтобы произносить «р» раскатисто, как учащиеся современной консерватории, «р» полностью упразднили, так что во время этого филологического переворота этот звук едва не канул в лету, подобно дательному падежу греков. Язык сделался бескостным и лишился силы. Вместо того, чтобы давать друг другу, как прежде, право слова, делая упор на согласные, теперь ограничивались тем, что давали «паво слово». В зависимости от обстоятельств давали просто «паво слово» или повторяли его дважды. Когда та или иная клятва была дана, собеседник, будучи слишком воспитанным, чтобы оспаривать слова другого, с целью обратить внимание на то, во что бы трудно или даже невозможно поверить, ограничивался восклицанием «это невероятно». Другой же ограничивался тем, что отвечал «паво слово, паво слово». После этого уже не оставалось никаких сомнений. Вот откуда произошло прозвище «невероятные», в искаженном виде «невероятные», которым наградили господ из числа золотой молодежи.